Наполеон, в сущности, не виноват в войнах с Россией. Как и вообще, он ни в каких войнах не повинен. Да и вообще, может ли Наполеон в чем-нибудь быть повинным? По-видимому, для Альбера Вандаля это не ясно. По крайней мере, во втором своем большом двухтомном исследовании «Возвышение Бонапарта», вышедшем в 1902 году, через 5 лет после окончания первой работы, излагая с присущим ему блеском, в литературном отношении он пишет лучше не только Сорелли, но и Тена, историю переворота 18-го Брюмера, Вандаль находит, что Бонапарт не повинен в установлении деспотического режима и вообще во всем без исключения, что он сделал до и после государственного переворота. Тон напряженного восторженный, такой, какого даже у старых историков, даже у Тьера, не было. Но обилие умело расположенных фактов, дающих широкую и яркую картину гибели директории, ее предшествующей агонии, делает это исследование достойным изучения. За первые же 10 лет после своего появления эта большая двухтомная работа, 540 и плюс 600 страниц, вышла в 18 изданиях. Война 1914-1918 годов и послевоенное время отразились очень значительно на наполеоновской историографии. С одной стороны, резко обострился барабанно-шовинистический дух ее. Один за другим появлялись большие и малые специальные и популярные тома о войнах Наполеона и о его деятельности. Еще можно назвать ряд книг Дрио, редактора специального журнала, посвященных именно Наполеону, истории. В этих больших монографиях Дрио имеется много частных, фактических поправок и дополнений к прежним материалам. Последние книги Дрио проникнуты духом самого крайнего шовинизма и реакции. Вообще, крутое обострение буржуазной реакции после Версальского мира сказалось соответствующим образом на книгах, посвященных внутренней деятельности Наполеона и его общеисторическому значению. В этом смысле характерны, я называю лишь самые новые книги, и притом только такие, которые могут представить хоть какой-нибудь самостоятельный, фактический интерес. Такие работы, как двухтомный «Наполеон Луи Мадлена», вышел в 1934 году, или два больших тома того же Мадлена «Консульство и империя», вышедшие в 1933 году, или книга Бенвилля. Что касается двухтомного специального исследования Обри «Святая Елена», вышедшего в 1935 году, то оно дает много ценного для истории последних лет Наполеона. Подводящие итоги многочисленным монографиям Эдуарда Дрио и его новая трехтомная книга «Наполеон Великий», вышедшая в 1930 году, превосходит работы Бенвилля и Мадлена большим обилием фактического материала. С 1936 года начала выходить в свет рассчитанная на 12 томов «История консульства империи» Луи Мадлена, тон автора благоговейно восторженный. В конце 1934 года вышла книга о Наполеоне известного исследователя Менье, составившего себе имя, между прочим, вышедшей еще в 1928 году работой о 18-м Брюмере. Называется эта новая его книга, 1934 год, так: «За и против Наполеона». Менье сначала вкратце излагает то, что могут сказать и сказали о Наполеоне враги его, а затем излагает заслуги Наполеона перед Францией. Общий вывод оказывается всецело в пользу Наполеона. Само появление книги Менье — характерное явление для общего апологетического направления современной наполеоновской историографии. Гораздо более объективная и научная книга Лефевра, вышедшая в 1932 году. Таковы были главные течения во французской наполеоновской историографии за 100 лет. Я назвал лишь несколько особенно заметных и оказавших влияние общих трудов о Наполеоне. В списке, которым я заканчиваю свою книгу, я указываю еще на несколько монографий об отдельных сторонах его жизни и деятельности. Что касается наполеоновской историографии в других странах Европы, то в общем она шла за французской. Назовем Фурнье и огромное